Бал закончился. Король отправился в свои покои. Кальвер последовал за ним и попросил позволения сказать несколько слов наедине. «Неужто еще какие-нибудь дела?» — сказал король с неудовольствием. «Я желал только передать вам вот эту записку». Король быстро пробежал письмо и вспыхнул от негодования. «Какой нахал! Он как будто нарочно подливает масло в огонь. Мы теряем к нему всякое сострадание. Завтра же опишите замок Во и все находящееся в нем». Через месяц барон Фуке был внезапно арестован и обвинен в растрате и расхищении государственного имущества. Его блестящий дом в Париже и волшебный замок Во были конфискованы. Фуке пал, потому что нужно было спасти Францию. Нужно было уничтожить губительную финансовую систему, 20 лет тяготевшую над страной. Дело дошло до того, что из 84 миллионов ливров, даваемых страной, только 30 миллионов поступали в государственную казну. Остальные 54 наполняли карманы министра финансов и чиновников его ведомства. Чтобы уничтожить это страшное чудовище, надо было поразить прежде всего голову. Король хорошо понял это и потому был безжалостен к Фуке. Место министра финансов перешло к Кальберу. Часть третья, глава первая. Аббат Ла-Рокет. На углу улицы Тискерандери находился невзрачный домик, в котором умер поэт Поль Скарон и в котором продолжала жить его вдова Франсуаза. Со дня смерти мужа эту женщину можно было видеть во всех передних важных лиц, терпеливо ожидавшую, чтобы приняли ее прошение о пенсии. Получая постоянно отказы, она на другой день снова принималась за те же прогулки по передним. Между тем, денежные обстоятельства вдовы Скарон вовсе не были так плохи, чтобы принуждать ее к подобным мерам. Она была настолько обеспечена, что могла жить безбедно, не прибегая ни к чьей помощи. Первая комната домика, занимаемого Франсуазой, представляла весьма непривлекательное зрелище. Большой стол, диван, кровать с пологом и несколько ветхих стульев составляли все ее убранство, а картины священного содержания придавали ей вид монашеской кельи. Зато соседняя комната, куда входили только самые близкие друзья хозяйки, имела совсем другую наружность. Правда, и здесь не было никакой роскоши, но это была уютная, комфортабельная меблированная комната, кабинет ученого или поэта. В этой комнате за большим письменным столом, на котором были разбросаны письма, списки, шифрованные бумаги, сидела вдова Скарон. Трудно было узнать в ней теперь ту смиренную просительницу со скромно опущенным взором, которая встречалась в передних важных особ и в доме Рамбулье. В ее больших смелых глазах горели энергия и неукротимая воля. Лицо имело какое-то презрительное, вызывающее выражение. Раздался звон колокольчика, и Франсуаза поспешила в переднюю. Вошел Патер Лашес, бывший наставник Лорена. Вдова встретила его почтительным поклоном. «Вы уже вернулись?» «Да, полчаса назад». «Куда вы ходили?» «Я была у Датура, Грамона, Поншартрена, обедала в доме Рамбулье, затем зашла на минуту к Мольеру». «А к нему зачем?» – удивился Лашес. «Я просила Мольера передать его величеству прошение от моего имени». «Чтобы заставить бедняка выслушать выговор от короля, не вмешиваться в чужие дела?» «Очень может быть». «Воля ваша, Франсуаза, я решительно не могу понять, как вам не надоест это попрошайничество».